уже пылали западные рубежи нашей страны. Уже в первых захваченных городах и селах фашисты устанавливали новый порядок. Два страшных для наших людей слова, по буквам которых стекала человеческая кровь. Уже тысячи советских солдат и моряков предпочли смерть жизни на коленях, и десятки летчиков уже стартовали со своих аэродромов в бессмертие. Они уходили из жизни как воины, как борцы, как герои. Даже тогда, когда у них не хватало вооружения, они стояли насмерть, сражаясь с врагом до последнего пушечного снаряда, до последнего патрона, нередко приберегая эту последнюю пулю для себя. Они не падали на колени перед врагом, не зарывали в землю свои лица перед танковыми лавинами, как того ожидал Гитлер. Нет. Советские бойцы, еще вчера видевшие над собой мирное небо, еще не привыкшие к грохоту вражеских орудий и к разрывам фугасных бомб, они теперь в эти страшные часы с особой всепроникающей силой почувствовали, осознали, как дорога им Родина. Война полыхала в западных районах, но уже изменилось лицо всей страны, улицы ее городов, шоссейные и проселочные дороги. Все приняло новое, суровое выражение. На глазах менял свой облик и Ленинград. Первыми отметили это летчики, патрулирующие над городом. Они стали терять видимые ранее ориентиры. Прикрытый гигантской маскировочной сетью Смольный исчез, превратился в пышущий буйной растительностью парк. Исчез погашенный защитной краской золотой блеск Исаакиевского купола, померкли знаменитые шпили Петропавловской крепости и Адмиралтейства. Уже много коммунистов и комсомольцев ушло в армии по партийным путевкам. Десятки истребительных батальонов, первые ленинградские добровольческие формирования, созданные для борьбы с вражескими парашютистами и диверсантами, несли круглосуточную службу на дорогах, ведущих в Ленинград, на улицах города и у предприятий, имеющих оборонное значение. По вечерам тысячи ленинградцев с красными повязками на рукавах пиджаков и спецовок занимали посты в подъездах домов, на чердаках и крышах. В то же самое время казалось, что внешне жизнь Ленинграда в те первые дни войны не изменилась, и что на улицах города царит мир и спокойствие, и нет и не может быть силы, способной подавить неистребимую жизнестойкость и веру в будущее, ключами бьющие в этом городе. И не находя сообщений о победах в утренней сводке информбюро, люди все-таки верили, что узнают о них из сводки вечерней. И только в Смольном, в здании штаба ЛВО на Дворцовой площади, люди, военные и гражданские, не спящие вот уже которую ночь подряд, охрипшие от бесконечных телефонных переговоров, склонившиеся над картами, испещренными жалами направленных на Ленинград стрел, эти люди уже понимали, как велика опасность и как быстро она приближается. Четвертого июня, около полуночи, Звягинцева вызвал к себе заместитель начальника штаба, теперь уже не округа, а фронта. Это был брат Ивана Максимовича, полковник Королев. Придержи карту. Вот так. Значит, будем создавать рубеж обороны фронтом на юг. Куда? Я сказал, на юг. Вот так вот, по реке Луге. По реке Луге? Военный совет утвердил основные положения по строительству этого рубежа. Мы начнем немедленно рекогносцировку по секторам. От оперативного управления поедет несколько командиров. Ты назначен с ними. Поедешь с утра. Вопросы есть? На Луге. На Луге. Там, где никогда не допускали и мысли о возможных военных действиях. Все заботы, все тревожные взгляды работников штаба были всегда обращены только на север. Еще несколько дней назад само предложение строить укрепление на реке Луге, то есть мысль о возможности вторжения врага почти в центр России, прозвучало бы в лучшем случае нелепо, в худшем же... Вопросы есть, спрашиваю? Но как же так, Павел Максимович? Ведь там у нас абсолютно ничего нет. Ни частей, ни... Ведь весь наш план рассчитан на северное направление. Прекрати болтовню, майор Звягинцев. Ты что думаешь, мы с тобой в номере гостиницы «Москва» сидим? Идет война. Можешь ты это понять? Я все могу понять, товарищ полковник. Именно поэтому я убежден, что мое место сейчас не в штабном кабинете, а в войсках. Ах, вот оно что. Как ваша фамилия, товарищ майор? Суворов или Кутузов? Руководство войсками изволите взять на себя? Может быть, на белом коне шашку наголо и рысью на танке марш-марш? Есть разные трусы. Товарищ полковник! Вы не имеете права. Я знаю свое место. Готов принять батальон. Саперную роту, наконец. А дальше? А дальше? Не ваша забота. Во всяком случае, я не побегу от врага. Если надо, сумею умереть там, где буду стоять. На своем рубеже. И вы не имеете права называть меня трусом. Имею. Ты что думаешь? Меня громкой фразой обмануть можно. Думаешь, я в тайную мыслишку твою проникнуть не сумею? А хочешь, я тебе ее сейчас вслух разъясню. Ты же укоров, ответственности боишься. Тебе важное дело поручают, а оборонительный рубеж строить, а ты о репутации своей печешься. Это, мол, не я, другие отступают. Я насмерть стоял, умереть не побоялся. А то, что моя смерть врага не остановила, тут уж с меня взятки гладкие. Что же мне надлежит делать? Выполнять приказ. Не обижайся. Что заслужил, то и получил. Готовностью умереть, не кичись. Нам побеждать, а не умирать, надо учиться. И не присваивай себе право только критиковать и спрашивать. Спрашивать всегда легче, чем отвечать. Понял, Алексей. А? Высший смысл нашей жизни сейчас – это выполнять свой долг. И больше мне нечего тебе сказать. Сегодня больше нечего. Разрешите идти? Иди. Карта у Звягинцева была крупномасштабной. Остров, Псков, река Плюса, Луга, озеро Ильмень. Звягинцев бывал в тех местах и сейчас пытался зрительно представить разные варианты рубежей по рельефу, как вдруг он увидел черную, едва заметную точку, до которой микроскопическими, но четкими буквами шла надпись «Белокаменск». Вера. Как же это так? Ведь там же Вера. Еще час назад он считал эти места отдаленным тылом. Теперь все изменилось. Полученное задание свидетельствовало, что у командования есть самые серьезные основания считать весь тот район возможным театром военных действий. Что же делать? Как сообщить Вере, чтобы она немедленно возвращалась? Надо предупредить ее отца. Номер телефона он знал, аппарат стоял на столе. Так, половина первого ночи. Поздно. Звонок вызовет переполох в доме Королевых. Но что же делать? Надо все же звонить. Товарищ Королев, Иван Максимович просит, что разбудил это Звягинцев. Кто? Это я, Алексей Звягинцев. Наверное, разбудил вас. А, майор. Ничего ты меня не разбудил, я на казарменном живу. Зашел домой белье сменить. Что случилось? Нет, ничего. Я просто хотел узнать. Вера вернулась? Еще нет. Послушай, майор, я тебя спрашиваю, что случилось? Иван Максимович, ей надо вернуться. Вы должны ей срочно велеть возвратиться в Ленинград. Велеть? Да. А ты вот всегда делал то, что родители велели? Иван Максимович, поймите, это очень серьезно, ведь война идет. Спасибо, что объяснил. Для нас с тобой война, а у нее... Заболел там кто-то. Ну, парень ее, понял? Я сегодня с родными по Междугородному разговаривал. Ну, разве она поехала не одна? Выходит, что не одна. А да, я понимаю. Но вы все-таки скажите ей, что надо обязательно возвращаться. Ну, вот так. Все ясно. Нечего мне о ней беспокоиться. Кто этот парень? Николай? Нет, Анатолий, тот самый студент. Конечно, она поехала с ним. Ну что же, значит, у нее есть надежная защита, высокий, широкоплечий. На руках вынесет. В случае чего. Звягинцев бросил взгляд на стоявшую у стены узкую койку-раскладушку, на которую не ложился уже третью ночь, и погрузился в работу. В жаркие, раскаленные летним солнцем июньские дни 1941 года Красная Армия вела тяжелые оборонительные бои по всему широкому фронту от Балтийского до Черного моря. Высшее командование немецких вооруженных сил по два раза в день торжествующе сообщало затаившему дыхание со страхом пытающемуся предугадать свою судьбу миру о продвижении немецких армий вглубь советской территории. Но оно утаивало при этом, что впервые с начала мировой войны немецкие войска встретили на своем пути ожесточенные и с каждым днем все усиливающиеся сопротивления. До сих пор казалось, что нет на земле силы, способной противостоять немецкой армии. Она уже господствовала в Австрии, Чехословакии, Норвегии, Бельгии, Голландии, Греции и Югославии. Уже почти 2 года над поверженной Варшавой развивалось фашистское знамя со свастикой. Такое же страшное полотнище реяло на самом высоком флагштоке Европы – Эйфелевой башне. В те дни было трудно предположить, что пройдет меньше месяца с начала вторжения фашистских войск на советскую землю, и начальнику генерального штаба сухопутных войск гитлеровской армии Францу Гальдеру, с механической пунктуальностью, заносящему в свой дневник события каждого дня войны, придется сделать первую роковую запись. Мы недооценили силу русского колосса не только в сфере экономики и транспортных возможностей, но и в чистой военной. И все же враг наступал. Для фашистов это были дни опьянения успехами, ощущения близкой победы. Ничто, ни отчаянное сопротивление советских войск, ни замедлившееся на некоторых участках необъятного Восточного фронта продвижение немецких армий не принималось тогда во внимание. Уверенность в том, что практически Советский Союз и его армия уже разбиты, владела Гитлером и его генералами. На южной окраине Ленинграда, у средней рогатки, на обочине дороги, ведущей на Лугу, выстроилась колонна грузовых автомашин. Командирская «М-ка», закамуфлированная в грязно-зеленые цвета, стояла впереди, несколько поодаль от колонны. Капитана Суровцева Звягинцев увидел еще издали. Он стоял около «М-ки» с каким-то военным, намного ниже его ростом. «Мой заместитель по политчасти», — доложил Суровцев. Звягинцеву старший политрук Пастухов, как говорят, не показался. И хотя, оглядев Пастухову быстрым профессиональным взглядом, ни в манере его держаться, ни в одежде, не заметил ничего заслуживающего порицания, он почему-то усомнился в том, что этот немолодой, лет 40 человек, кадровый военный. Так, ну, значит, порядок, да? Как будто все в порядке, товарищ майор. Мы с Пастуховым проверили. Верно, старший политрук? Верно. Ну что ж, тогда двинулись. Да, кто поедет впереди, вы или я? Как прикажете, товарищ майор. А может быть, все втроем в моей М-ке поедем? Ну ладно, едем втроем. По машинам! Я, товарищ майор, с ваших слов примерно обрисовал замполиту задачу. Да, ну и что же? Задача ясна? Не вполне. Ну, а чего же не ясно-то? Задача определенная. Создать минные заграждения, подготовить к разрушению в случае необходимости дороги и мосты. Обычная работа инженерных частей. Это мне понятно, но у меня есть вопросы. Да. Я ведь, товарищ майор, политработник. Мне важно понять не только сам приказ, но и какое значение он имеет. Ведь, да, сами знаете, одно дело просто сказать бойцу «окапывайся», а другое, если он будет знать, что времени у него в обрез, и с минуты на минуту по нему стрелять начнут. Ведь верно? Товарищ майор, я прошу вас правильно меня понять. Люди должны знать свою задачу. Если бы работы проводились на одном из северных участков, все было бы ясно. Но мы двигаемся на юг. И вдруг Звягинцев понял, что Суровцев с Пастуховым заранее договорились позвать его в свою машину и выудить то, что их интересовало. Он уже собирался сказать комбату и старшему политруку, что раскусил их нехитрый замысел и что такого рода хитрости с ним не удаются, но, взглянув на Пастухова, смотревшего спокойно и пристально, переменил намерение. А ведь он прав. Мы ведь не на маневры едем, не на учения. И все равно по прибытии на место я должен буду созвать командный состав и рассказать, насколько серьезна обстановка. А потом об этом узнают и должны узнать все бойцы. Вот что, товарищи. Нас послали на юг, потому что дорожные магистрали остров Псков-Луга наиболее благоприятны для действий танковых частей противника. И не исключено, что немцы попытаются прорваться вперед, пробиться к Луге и выйти на главную магистраль, ведущую к Ленинграду. Вот ту самую, по которой мы сейчас едем. Понятно. Наша задача – выиграть время. Дать возможность жителям Ленинграда и Луги создать оборонительные сооружения. Вырыть противотанковые рвы, окопы, построить зоты. Призыв обкома и горкома к ленинградцам будет опубликован завтра, а мы должны оборудовать предполье южнее Лужского оборонительного рубежа. Так. Вот теперь все ясно. Они проезжали мимо лесов и рощиц, мимо одиноко стоящих крестьянских домов с плотно прикрытыми ставнями. И все это, леса и рощи, и дома, и колодцы со вздернутыми над ними журавлями, облитые призрачным светом белой ночи, казалось врезанным чьей-то властной и сильной рукой в белесый неподвижный полумрак. И чем больше Звягинцев вглядывался во все, мимо чего они проезжали, тем более невероятной казалась ему мысль, что сюда может дойти враг. Он стал гнать от себя эту мысль и повернулся к сидящим позади командирам. Давно служите в армии? Я? Нет, я старшего политрука спрашиваю. 4 года. Значит, кадровый? Теперь, пожалуй, что так. Да, по партийной мобилизации? Да нет. Сначала отсрочки были, потом на действительные призвали, а потом так случилось, что достался. Товарищ майор, старший политрук на Холхенголе воевал. Как раз с концом его службы совпало. Вот как. А кем работали на гражданке? Я? Да. Областным музеем заведовал. Музеем? Это каким же? Музеем Ленина. Интересно, интересно. Старший политрук за Холхенгол медаль имеет. За отвагу. Так, так. А я, честно говоря, как-то не подумал, что вы могли сражаться на Холхенголе. А почему же? Да. По возрасту вы, товарищ майор, меня моложе. И тем не менее, участвовали в финской. Откуда вы знаете? А как? Справлялся в политуправлении. Интересовался, под чьим началом будет батальон действовать. Угу. Для нас это не безразлично. Так, значит, наводили справки. Ну и что же, если бы не подошел, забраковали бы? Таких прав не имеем. А вот за то, что прислали боевого командира, командованию благодарны. Меня Евгений Ивановичем зовут. Евгений Ивановичем? Это хорошо. А я Алексей Николаевич. Очень приятно. Ну, будем еще раз знакомы. Кажется, подъезжаем. Да, здесь... Точно, да. Вот это и есть речка Плюса. Задание такое. Машины укрыть в кустарнике. 1,5 часа бойцам на еду и отдых. Ну, а затем соберем комсостав. Вам, старший политрук, наверное, нужно специальное время, чтобы побеседовать с политсоставом, бойцами. Я поговорю во время еды и отдыха. Смотрите, что это красное на горизонте? Солнце? Солнце никогда не всходит на юге, товарищ майор. Это зарево. Никто не заходил к Валицкому. Никто не звонил ему по телефону. Вечером Федор Васильевич сидел неподвижно в своем кабинете, откинувшись на спинку кресла. Его руки, ноги, голова обрели непривычную тяжесть. Что же я должен делать? Что я должен делать? Задал он себе вопрос, но ответа не находил. Так что же мне делать? Что же мне... Что это? Что... Ах, да. Да-да, телефон. Слушаю. Товарищ Валицкий? Я у телефона. Говорит дежурный по архитектурному управлению. Товарищ Росляков просит вас явиться завтра к нему к 9 утра. Вы меня слышите? Да-да, я вас слышу. Завтра в 9. Вы не знаете, по какому поводу? Сообщат на месте. Сообщат на месте. Что понадобилось от меня Рослякову? Но... Тот факт, что о нем, сугубо гражданском человеке, не имеющем никаких военных знаний, не забыли в такие дни, означал, что он незаменим, что от него невозможно отмахнуться не только в мирное, но и военное время. Значит, все его горькие мысли не имели под собой никаких оснований, и значит, он просто поддался минутной слабости, недооценил себя. Петя, милый, Петя, телеграмма! От Анатолия, телеграмма. Ну, дай же, дай. Держи. Подожди, дай. Вот, не волнуйтесь. Немного простудился. Приеду Привет. Через несколько дней. Анатолий. Но, слава Богу, еще одна тяжесть с плеч. На следующий день Валицкий встал, как обычно, в 7:30 утра, не спеша оделся с обычной тщательностью. Точно рассчитав время, он вышел из дому 9:25 и ровно в 9 без стука вошел в кабинет заместителя начальника архитектурного управления. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем могу служить? Федор Васильевич, ваша семья состоит из 3 человек, так? Вы абсолютно правы. Однако я не понимаю, о чем идет речь. Об эвакуации. Есть решение областного комитета партии. Разумеется, к вашему сыну это не относится. В ближайшие дни вас известят о месте вашего нового жительства, а также о дате и часе отъезда. Но я никуда не собираюсь ехать. Эх, Федор Васильевич, когда же вы наконец поймете, что ваше желание или нежелание не всегда является решающим? Я же сказал, есть решение бюро обкома. Вы про такое учреждение, надеюсь, слышали? Если вы являетесь только передаточной инстанцией, то... Я хочу вам сообщить, уважаемый товарищ, что я родился и вырос в этом городе. В нем мои дома стоят. И не в ваших силах, не в ваших силах! Он задохнулся от ярости, обиды, судорожно проглотил слюну, хотел сказать что-то еще, но не смог произнести ни слова, громко стукнул палкой по полу, повернулся и почти выбежал из кабинета. Он понял только одно. Ему и его жене предлагают убраться из Ленинграда, где они никому не нужны. Что же делать? Идти обратно к Рослякову? Бесполезно. Росляков не более чем исполнитель. Но я не пешка, которую можно передвинуть и вообще сбросить с доски одним движением руки. Ну, конечно же, надо идти к высшему начальству. К тем, на чье решение ссылался Росляков. Однако допустит ли меня? Будут ли со мной разговаривать? Валицкий сел в автобус, доехал до Смольного, вышел и остановился в недоумении. Огромное, широко раскинувшееся, образующее два крыла белокаменное здание Смольного было прикрыто гигантской зеленой сетью. Такие сети, с наклеенной на них бутафорной листвой и силуэтами деревьев, Валицкому приходилось видеть только в театре. Однако здесь все поражало своими масштабами. Сеть прикрывала площадь во многие сотни квадратных метров. Сверху район Смольного должен был казаться огромным лесным или парковым массивом. Некоторое время он стоял неподвижно, ошеломленный масштабом и хитроумностью замысла этой маскировки, однако скоро вспомнил о цели своего приезда сюда и зашагал к зданию. Единственное имя, которое ему было известно из тех, что ассоциировались с понятием «Смольный», было имя Жданова. Поэтому он решил, что направится непосредственно к Жданову. В бюро пропусков ему сказали, что в секретариат Жданова нужно звонить по телефону. Из секретариата ответили, что товарища Жданова сейчас нет на месте, и он вряд ли сегодня будет в Смольном. Когда Валицкий назвал себя, ему сказали, что его примет товарищ Васнецов. Валицкий вспомнил, что не раз встречал эту фамилию в «Ленинградской правде» при перечислении имен руководителей города. В конце большой светлой комнаты, за столом, расположенным между двумя широкими окнами, сидел худощавый, черноволосый, с густыми, почти сросшимися на переносице бровями, человек в гимнастерке, но без петлиц. Здравствуйте, Федор Васильевич. Прошу вас, садитесь. Спасибо. Мне сказали, что у вас важное дело. Видите ли, я не уверен, что дело, представляющееся мне важным, покажется таковым и вам, поскольку оно касается моей скромной особы. Я был вынужден нанести вам визит в связи с вопросом о моей эвакуации. Этот вопрос уже решен, Федор Васильевич. Вы будете эвакуироваться в группе первой очереди, вам нечего беспокоиться. Товарищ Васнецов, я не льщу себя надеждой, что вам что-либо говорит мое имя. То есть как это? Поэтому я осмелюсь заметить, что являюсь академиком архитектуры, удостоенным этого звания еще в 1915 году. По моим проектам в свое время в этом городе построены дома. Я являюсь, если, конечно, это говорит в мою пользу, почетным членом ряда иностранных архитектурных обществ. Нам это известно, и поверьте, мы постарались все это учесть. Вам и вашей супруге будет предоставлено купе в международном вагоне. Правительство сделает все возможное, чтобы на месте нового жительства вам были созданы максимальные удобства, максимальные в условиях войны. К тому же вы уедете в первую очередь. Вряд ли вы можете требовать от нас большего. А теперь извините, я очень занят. Но я никуда не хочу уезжать. Вы можете это понять? Никуда. Мне не нужны ваши международные вагоны. Я прошу только одного, чтобы меня оставили в покое. Я не рухлит, не хлам, который можно сгрести лопатой и куда-то отправить. Вам не дано право. Это произвол. Хорошо. Видно, я мешаю вам работать. Простите, все, что я сказал, неуместно. Мне просто хотелось узнать правду. А теперь я уйду. Подождите. Что? Подождите. Федор Васильевич, мы, видимо, не поняли друг друга. Никто не принуждает вас уезжать. И все же вам лучше уехать. Но почему? Потому что город может подвергнуться опасности. Эвакуируя из Ленинграда наши материальные и интеллектуальные ценности, мы сохраняем их для будущего. Вы считаете положение Столь серьезным? Да. Вы же требовали от меня правды. Но почему же... Сергей Иванович. Да. Заседание военного совета начинается через 2 минуты. Сейчас иду, иду. Федор Васильевич, я думаю, что вам надо уехать. А за то, что хотели остаться, спасибо. Это все, что я могу вам сказать. До свидания. Идя по аллее, прикрытой маскировочной сеткой, Валицкий вдруг почувствовал боль в области сердца. Вам плохо? Нет. С чего вы взяли? Он выпрямился, откинул голову и пошел вперед привычными мерными шагами, стараясь заглушить боль в сердце.